Глава шестая. «Я все подготовил», — сказал мужской сквозь слой поролона голос. «Все подготовил как надо». «Вы уверены?» «Уверен. Смотрите телевизор. Сегодня будет интересующая вас передача. Будет очень интересная передача. По 10-му каналу». «Хорошо, посмотрю, раз вы советуете». «Советую». «Я позвоню еще раз, сразу после передачи. Мне интересно знать ваше о ней мнение». «Звоните». «До свидания». «Прощайте». Вначале в зал вошли телохранители. Молча разошлись по сторонам, потеснили из помещения ведущих уборку служащих. «Вы кто? Вы зачем? Нам надо убирать!» «Уберете. После». Телохранители затворили двери, прошли по залу с детекторами взрывчатки и двумя специально натасканными на мины собаками, обследуя каждый метр пола. «На окнах нужно опустить плотные шторы», — распорядились они. «Зачем шторы?» «Затем, что нужно». «Но будет темно». «Лучше темно, чем страшно. Опустите шторы, иначе мероприятия не будет». Через час в зал стали подтягиваться телевизионщики. «Подойдите, пожалуйста, сюда», — вежливо попросили телохранители. «Мы?» «Вы». Журналисты подошли. Оживившиеся собаки потянулись носами к людям и их багажу. «Будьте любезны, откройте кофры». «Это что, обыск?» — возмутились телевизионщики. «Ни в коей мере. Мы не имеем права вас обыскивать. Мы просто просим показать, что у вас в кофрах». «Но это самоуправство». «Да, но продиктованное необходимостью. Вы журналисты. Вы лучше других знаете, что на хозяина было уже два покушения». «А при чем здесь мы?» «При том, что если мы пропустим взрывное устройство, пострадают все, в том числе и вы». Телевизионщики открыли кофры. Телохранители перебрали бывшие в кофрах принадлежности в поисках спрятанного оружия. «Будьте любезны, поднимите руки». Телевизионщики подняли руки. Они уже не протестовали. Они продумывали телевизионные сюжеты и газетные заметки на тему унижения отечественной журналистики при исполнении ими творческих обязанностей, отчего перестали препираться. «Юбки снимать?» — сказала журналистка фразу из будущей статьи. «Юбки не надо. Проходите». Телевизионщики установили прожектора и закрепили на столе микрофоны. Газетчики приготовили диктофоны. Из боковой двери, быстрыми шагами, в окружении нескольких человек, к столу президиума прошел мужчина. «Сюда, пожалуйста. В это кресло напротив микрофонов. Здесь вам будет удобно». Услужливые руки подставили, придвинули кресло. Мужчина сел и уверенно внимательным взглядом осмотрел зал. «Можно начинать?» Телохранители, бесшумно передвигаясь, встали у проемов дверей и у стен, сбоку от журналистов. Начальник службы безопасности еле заметно кивнул. «Валяйте. Начинайте». «Разрешите пресс-конференцию считать открытой». По залу прокатился шелест затворов фотоаппаратов. Короткие молнии фотовспышек на мгновение ослепили сидящих в президиуме людей. «Нашего сегодняшнего гостя, я думаю, вам представлять не надо. Поэтому предлагаю сразу перейти к вопросам. Прошу вас». Интервью длилось час. Через час был задан главный вопрос, который все хотели, но боялись задать. «Городские ведомости. В обществе ходят упорные слухи о вашей ссоре с главой областной администрации. Мы бы хотели услышать, так это или нет. И если так, то узнать причины происшедшей размолвки». Интервьюируемый напрягся лицом и даже привстал со стула. «Кто это говорит?» — почти закричал он. «Кто? Назовите мне, кто это вам сказал? Фамилию назовите. Фамилию никто не назвал. Вот вы, журналисты, вы должны освещать факты, а вы собираете сплетни. Разнервничавшийся интервьюируемый подался вперед, словно желая приблизиться к журналистам. Он почти коснулся микрофонов и с угрозой в голосе сказал: «Хочу сказать, что отдельные наши газеты превратно толкуют информационную свободу. Они толкуют ее как вседозволенность. Пользуясь непроверенной информацией, они вводят в заблуждение своих читателей, провоцируя в обществе нездоровое настроение. Хочу предупредить, что лично я не оставляю без внимания периодическую печать и готов судиться с...» Далее произошло что-то непонятное, что-то страшное. Один из микрофонов, к которому приблизил лицо говорящий, вдруг взорвался, разбросав вперед и в стороны искры огня. Присутствующие в зале ахнули, отшатнулись от сцены, бросились к дверям, но быстро пришли в себя и засудачили. «Что случилось? Что?» «Микрофон? Там микрофон взорвался!» «Да я видел, что микрофон, а почему он взорвался?» «Может, короткое замыкание?» «Да какое к черту короткое замыкание? Он взорвался!» Охрана, выхватив пистолеты, заметалась по залу. «Стоять! К стене! Всем стоять!» Подбежали к упавшему за стол шефу. «Что с ним? Жив?» «Нет, готов!» Шеф лежал на полу, раскинув руки, ногами на спинке опрокинутого стула. Лица у него не было. На том месте, где должно было быть лицо, выпирало и шевелилось изрубленное в фарш мясо с белыми вкраплениями расщепленных костей. «Ё-моё! Кто стрелял? Кто стрелял?» Орали, перебегая от человека к человеку и тыча им в глаза дуло пистолетов, растерявшиеся телохранители. «Кто?» «Да никто не стрелял! Никто!» Слабо сопротивляясь, отвечали журналисты. «Не было выстрела!» «А ну, руки!» Телохранители тщательно обыскали всех присутствующих в помещении. На этот раз журналисты не сопротивлялись и не пререкались. Журналисты с готовностью выворачивали карманы и бросали на пол бывшие там предметы. «Пусто! У меня тоже ничего нет!» «Да кто же это тогда?» «Может, это микрофон? Там микрофон взорвался!» — напомнили журналисты. Телохранители подобрали разбросанные, разбитые микрофоны. Одного микрофона не было. Вернее, была только подставка с торчащим из нее обрубком держака. «Неужели?» «Да ну, бред!» «Так, кто снимал встречу? Кто снимал?» «Я. И я. Где ваши камеры?» «Вот они. Вы можете показать запись? То, что надо было показать?» «Ну да, наверное». «Ну тогда давайте, быстро давайте». Операторы перемотали пленку и пустили ее на просмотр. «Смотрите сюда». Телохранители припали к окулярам. Там был живой шеф. Он разговаривал, а потом вдруг скрылся в мгновенной вспышке взрыва и уже не появился. «А замедлить можно?» «Можно». Операторы прокрутили пленку с трехкратным замедлением. «А еще?» «Можно и еще, только видно будет хуже». «Да черт с ним, что хуже, главное медленно». На 20-кратном замедлении было видно, как вдруг, разламываясь на части, разлетелся самый большой и самый близкий к выступавшему микрофон, как пороховая волна ударила его в лицо. «Микрофон! Не было киллера, был микрофон!» «Так, чей микрофон?» — спросил начальник охраны. «Чей?» «Микрофон был не чей, был лишний. Кто поставил микрофон на стол, установить было невозможно». Телохранители прошли по периметру сцены, осматривая все вокруг. На задней стене в нескольких местах они обнаружили дыры, и лежащую под ними на полу выбитую раскрошенную штукатурку. В глубине дыр торчали черные обугленные металлические головки. Они расковыряли ножами штукатурку и вытащили короткие обрезки гвоздей. Огляделись, собрали с пола еще два десятка металлических обрубков. Так вот как! Обшарив зал, нашли железные рваные по краям осколки. Остатки металлического стакана микрофона, в который были заключены взрывчатка и поверх нее гвозди. Вот падлы! Что удумали? Короткий металлический стакан играл роль направляющего в нужную сторону заряд орудийного ствола. Гвозди подменяли шрапнель. Провод, идущий от стойки микрофона, никуда не привел. И никуда не должен был привести, потому что микрофон приводился в действие посредством радиовзрывателя. Провод был лишь антенной. Убийце даже не надо было находиться в зале. Он мог наблюдать за пресс-конференцией по телевизору, потому что один из каналов, 10-й канал, вел трансляцию в прямом эфире. Он мог смотреть телевизор и мог в нужный момент замкнуть провода.